Два вышеупомянутых бесстрашных спасателя напоминает нам об одном из важнейших понятий даосизма – «дзы», которое передается иероглифом, обозначающим сердце, и может быть переведено как «заботы» или «милосердие». В 67-м джане «Дао де Цзин» Лао Цзи называет «дзы» своей самой большой драгоценностью и пишет, что оно порождает способность к мужеству. И мудрость, добавим мы. Представляется не случайным, что люди, лишенные милосердия, не бывают мудрыми. Да, они могут быть умными и знающими, но мудрыми нет. Большой ум не заменяет сердце. Знание, в отличие от мудрости, ни к чему не проявляет особой заботы. Недаром латинское слово «cor» — «сердце» — служит корнем английского слова «courage» — «мужество», «храбрость». Пятачок так отзывается о Кенге. «Она не такая уж и умная, Кенга-то, но она так заботится о Ру, что делает все, что нужно, не думая об этом». Цзы не только помогло спасти Ру, открыть Северный полюс и вызволить из беды Пятачка, оно также придало Пятачку храбрости, когда опрокинулся совиный домик, и надо было позвать кого-нибудь, чтобы помочь Пуху и Сове. Всем известно, что Пятачок — очень маленькое существо и далеко не самое храброе из всей компании, но данный случай показал, что храбрости у него все-таки больше, чем он думал. «Здравствуй, Сова», — сказал Пух. «Я надеюсь, мы не опоздали. Я хочу сказать, как ты поживаешь, Сова? Мы с Пятачком решили тебя навестить, потому что сегодня четверг». «Садись, Пух, садись, Пятачок», — сказал Сова радушно. «Устраивайтесь поудобнее». Они поблагодарили ее и уселись как можно удобнее. «Понимаешь, Сова, мы очень спешили, чтобы поспеть вовремя, чтобы успеть повидать тебя до того, как мы уйдем». Сова с достоинством кивнула головой. «Поправьте меня, если я ошибаюсь», — сказала она, — «но не права ли я, предполагая, что на улице весьма бурный день?» «Весьма», — сказал Пятачок, который грел свои ушки у огня, мечтая лишь о том, чтобы целыми и невредимыми вернуться домой. «Я так и думала», — сказала Сова. «И вот как раз в такой же бурный день, как ныне, мой дядя Роберт, чей портрет ты видишь на стене по правую руку, Пятачок, мой дядя Роберт, возвращаясь в поздний час...» «Что это?» Раздался страшный треск. «Берегись!» — закричал Пух. «Осторожно! Часы! Пятачок с дороги! Пятачок, я на тебя падаю!» «Спасите!» — закричал Пятачок. «Пух!» — сказал нервно Пятачок. «Что?» — сказала одно из кресел. «Где мы?» «Я не совсем понимаю», — ответило кресло. «Мы в доме совы?» «Наверное, да, потому что мы ведь только что собирались выпить чаю, и так его и не выпили». «Ух!» — сказал Пятачок. «Слушай, у совы всегда почтовый ящик был на потолке». После того, как Пух был освобожден от кресла, он огляделся, и у него созрел план. Сова должна взять в клюв конец веревки, подлететь с ним к почтовому ящику и продеть через решетку, а потом спуститься с веревкой вниз. Пятачок ухватится за один конец веревки, сова и Пух потянут за другой и... «А если она оборвется?» — спросил Пятачок с неподдельным интересом. «Тогда мы возьмем другую веревку», — утешил его Пух. Пятачка это не очень обрадовало, потому что, хотя рваться будут разные веревки, падать будет все время тот же самый Пятачок. Но, увы, ничего другого никто не мог придумать. И вот, мысленно попрощавшись со счастливым временем, когда его никто не подтягивал к потолкам на веревках, Пятачок... храбро кивнул Пуху и сказал, что это очень умный план. И в результате Пятачок протискивал себя и протаскивал себя. И, наконец, совершив последний натиск на щель, он оказался снаружи. Счастливый и взволнованный, он на минутку задержался у выхода, чтобы пропищать пленникам слова утешения и привета. «Все в порядке!» — закричал он в щель. «Твое дерево совсем повалилось, сова, а дверь прижата большим суком. Но Кристофер Робин с моей помощью сможет его отодвинуть, и мы принесем канат для пуха. А я пойду и скажу ему сейчас, а вниз я могу слезть легко. То есть это опасно, но я не боюсь. Мы с Кристофером Робином вернемся приблизительно через полчаса. Пока, пух!» И не ожидая ответа пуха «До свидания, пятачок, спасибо!» он исчез. «Полчаса?» — сказала сова, устроившись поудобнее. «Значит, у меня как раз есть время, чтобы закончить повесть, которую я начала рассказывать. Повесть о дяде Роберте, чей портрет ты видишь внизу под собой, милый Винни. Припомним сначала, на чем я остановилась. Ах да, был как раз такой же бурный день, как ныне, когда мой дядя Роберт...» «Сова сказала, что ты хочешь со мной поговорить», — сказал Пух. «Да-да. Пух, скажи, пожалуйста, что значит все эти коробки с обувью в шкафу?» «Я ничего не мог с собой поделать», — сказал Пух. «Что ты хочешь сказать?» «Ну, во-первых, это письмо, в котором было написано «Мистеру Пуху, медведю». И потом, когда я зашел в магазин, просто так, чтобы взглянуть, ну, продавец был так вежлив, он сказал: «Разрешите, я помогу вам, сэр», и все такое, и я почувствовал, что я очень важное лицо. «Но ведь тебе не нужны туфли». «Я отнесу их обратно», — сказал Пух. «Вот и правильно». «Я думаю, другие тоже много чего понесут обратно». «Почему?» «Там было много народу, и все накупили кучу вещей, которые им на самом деле не нужны». «Очень может быть», — согласился я. «Так что я не один такой был», — сказал Пух. «Конечно, Пух», — сказал я. «Я понимаю, очень многие пытаются таким образом купить счастье, положение в обществе и тому подобное. Но ты-то ведь и без этого можешь быть счастливым и чувствовать себя значительным». «Они тоже могут», — сказал Пух. «Совершенно верно. Это может любой. Вопреки тому, что сказал однажды по этому поводу Иая, мы все можем жить в полную меру и быть довольными жизнью, но не все, по-видимому, хотим этого по-настоящему. Сколько-то лет назад некий мудрый человек, сидя на берегу Уолденского озера, заметил: множество людей постоянно пребывает в тихом отчаянии. Возможно, тогда отчаяние и было тихим, теперь же оно стало оглушительным. Что заставляет нас пребывать в этом состоянии? Что мешает нам перестать отчаянно цепляться за пустые суррогаты жизни и начать жить свободно? Стоит лишь сделать первый шаг, и процесс пойдет сам собой. В связи с этим уместно вспомнить принцип «тирлипом», которым проникнута одна из пуховых песен. «Чем больше снега тирлипом, тем он сильнее тирлипом, тем он сильнее тирлипом, сильнее сыплет». Иначе этот принцип называется эффектом снежного кома. Вы наверняка помните те времена, когда вам нравилось лепить большие комья из снега. Однажды вы слепили такой большой ком, что с ним было трудно справиться. И он покатился под горку и катился все быстрее и быстрее до самого низа, где сплющил в лепешку соседский автомобиль. И потом все долго вспоминали огромный снежный ком, с которым вы не справились. Так что выражение «принцип тирлипом» пожалуй предпочтительнее. Следует учесть, что действие этого принципа бывает как негативным, так и позитивным. Он может повергнуть вас в уныние и вселить в вас надежду, породить закоренелых преступников и отважных героев, тупых вандалов и блистательных творцов. Важно заставить его работать на вас и на других людей. В противном же случае ничего приятного ожидать не приходится. Из принципа «терлипом» следует, чем больше уважения вы оказываете людям, тем более достойными уважения они становятся. Чем больше снега, так сказать, тем сильнее снегопад. И Пух спел ему хвалебную песню, кричалку, все 7 строф. Пятачок ничего не говорил, он только стоял и краснел. Ведь никогда еще никто не пел Пятачку, чтобы он славился на века. Когда песня кончилась, ему очень захотелось попросить спеть 1 строфу еще раз, но он постеснялся. Это была та самая строфа, которая начинается словами «О, храбрый, храбрый Пятачок!». Пятачок чувствовал, что начало этой строфы особенно удалось. «Неужели я правда все это сделал?» — сказал он наконец. «Видишь ли, — сказал Пух, — в поэзии, в стихах. Словом, ты сделал это, Пятачок, потому что стихи говорят, что ты это сделал. Так считается». «Ой, — сказал Пятачок, — ведь я... Мне кажется, я немного дрожал. Конечно, только сначала, а тут говорится, дрожал ли он? О, нет, вот почему я и спросил». «Ты дрожал про себя, — сказал Пух, — а для такого маленького существа это, пожалуй, даже храбрее, чем совсем не дрожать». Пятачок вздохнул от счастья, так значит, он был храбрым. И позже, когда некомпетентный Иа-Иа нашел новый дом для совы, а оказалось, что это домик Пятачка... «Самый подходящий дом для совы. Как ты считаешь, маленький Пятачок?» — спросил он. И тут Пятачок совершил благородный поступок. Он совершил его как бы в полусне, вспоминая обо всех тех чудных словах, которые спел про него Пух. «Да, это самый подходящий дом для совы», — сказал он великодушно. «Я надеюсь, что она будет в нем счастлива». И он 2 раза проглотил слюнки, потому что ведь и он сам был в этом доме очень счастлив. «Что ты думаешь, Кристофер Робин?» — спросил Иа, не без тревоги в голосе, чувствуя, что тут что-то не так. Кристоферу Робину нужно было задать 1 вопрос, и он не знал, как его задать. «Ну, — сказал он наконец, — это очень хороший дом, и ведь если твой дом повалило ветром, ты должен куда-нибудь переехать. Правда, Пятачок? Что бы ты сделал, если бы твой дом разрушил ветер?» Прежде чем Пятачок успел сообразить, что ответить, вместо него ответил Винни-Пух. «Он бы перешел ко мне и жил бы со мной», — сказал Пух. «Правда, Пятачок?» Пятачок пожал его лапу. «Спасибо, Пух», — сказал он. «С большой радостью». «Вы хотите быть счастливы по-настоящему? Тогда прежде всего разберитесь в себе самом. Что вы собой представляете, каковы ваши возможности? Хотите быть по-настоящему несчастны? Для этого достаточно быть вечно всем недовольным. Как говорил Лао-цзы, из одного маленького семени вырастает дерево толщиной с человека, вершиной, достигающая звезд. Путешествие в 1000 миль начинается с 1-го шага. Мудрость, мужество и счастье не ждут нас где-то за горизонтом, они часть непрерывного жизненного цикла, в котором и мы участвуем. Они не только конечная цель, но и начало пути. Чем больше снега, тем сильнее снегопад. О том же писал и Джуан-цзы. Хорошо известно, что храбрость одного воина может вдохновить на победу многотысячную армию, но если на это способен человек, поставивший перед собой небольшую задачу, то неизмеримо больше может сделать тот, кто стремится к великой цели. Аплодисменты! Тост! Тост в честь храброго Пятачка и бесстрашного Пуха! Так славься, храбрый Пятачок, так славься, Пятачок, так славься, Пух, бесстрашный Пух, так славься, Винни-Пух! Когда все-все-все славно угостились и почти закончили, Кристофер Робин постучал ложкой по столу. Разговоры сразу прекратились, и все затихли, за исключением Крошки Ру, который только что справился с приступом икоты и теперь старался сделать вид, что это совсем не он, а кто-то из родственников и знакомых кролика. «Этот пир горой, — сказал Кристофер Робин, — пир горой в честь того, кто что-то сделал, и мы знаем, кто этот кто-то, и это его пир горой, в честь того, что он сделал, и у меня есть для него подарок. Вот он!» Тут он пошарил вокруг и шепотом спросил: «Где же он?» А пока он осматривался в поисках, Иа-Иа внушительно прокашлялся и заговорил. «Друзья, — начал он, — друзья мои, включая прочих, для меня большая радость, во всяком случае до настоящей минуты было большой радостью видеть вас на моем пиргорое. То, что я совершил, просто пустяк. Каждый из вас, конечно, за исключением кролика, совы и кенги, на моем месте сделал бы то же самое. Ах да, и кроме Пуха. К Пятачку и Крошке Ру мои замечания, естественно, не относятся. Оба они слишком малы. Словом, любой из присутствующих мог бы так поступить. Чисто случайно героем оказался я. Думаю, нет нужды упоминать о том, что я поступил так не ради того, что Кристофер Робин сейчас ищет». Тут Иа-Иа поднес ко рту переднюю ногу и страшным шепотом произнес: «Посмотри под столом!» И продолжал: «Нет, я совершил то, что совершил, исключительно из чувства долга, то есть поступил так, как обязан, мне кажется, поступать любой из нас, без всяких исключений, делать все, что в наших силах, чтобы помочь, и мне кажется, что все мы...» «О да, конечно, конечно, однако...» «Вот он, нашел!» — радостно крикнул Кристофер Робин. «Передайте, пожалуйста, Винни-Пуху, это для Пуха». «Для Пуха?» — сказал Иа-Иа. «Разумеется, для Пуха, потому что он совершенно исключительный медведь». «А что такого, собственно, в Пухе исключительного?» — негодующе спросил Иа-Иа. «А это можно будет выяснить в следующей главе». «Можно-то можно! Да нужно ли?» — проворчал Иа-Иа.